Глава 19. И волки сыты, но овцы целы. Десинхронизация! Я вылез из капсулы и выматерился в полный голос. Благо Ника меня не слышит, лежит в своей капсуле и в ус не дует. Зайдя на кухню, я прикурил сигарету и снова выругался. Как так-то? Ведь только вложился в корабль, как тут же его потерял. И хрен бы с ним просто взорвали. Так нет, захватили. Теперь будет летать где-то и раздражать меня самим фактом своего существования. Получается, я свои деньги потратил на корабль для кого-то, а не для себя. От досады я даже двинул кулаком по стене. И тут же мои мысли понеслись дальше, разжигая ярость. Мало того, корабль профукал и катану. Благо, хоть за нее не платил, но все равно хорошая вещь была. Чертовы псины выбили нас, причем тупо взяв числом. Выбили дроидов, лягов, людей и таки прикончили императора и принцев. Благо, я заставил племянников, самых маленьких представителей императорского семейства, залезть в мои экзоскелеты, которыми я поручил управлять шестнашки. Вот был бы я уверен в том, что не смогут возродиться в клонах нынешние правители, но не ловили бы нас так отчаянно. Жаль, не удалось уговорить императора и младшего наследника одеть в скафандр. Хотя, может, и правильно император уперся. Племянники постарше и посмышленнее, а вот принц, совсем еще дитя, начал бы плакать, капризничать и весь план коту под хвост. А император что на корабле, что в скафе, не выжил бы. Совсем плохой был отран. Я докурил непонятно когда зажженную вторую сигарету и с раздражением бросил бычок в пепельницу. Естественно, промазал. Бычок перелетел квадратную стеклянную конструкцию и упал на пол. Я снова выдал матерную тираду, но бычок поднял и послал его на этот раз по верному направлению. Мое внимание привлек внезапно зазвонивший уником. «Да!» — бросил я с нескрываемой злостью. «Псишишь?» — поинтересовались на том конце. Я сообразил, что это был Стас. «Есть немного», — ответил я. «Брось!» — спокойно сказал Стас. «Мы ведь и ждали чего-то подобного. Даже если кладку рванут, как и во дворце, племеши-то выживут. А, кстати, твой разведчик успеет добраться до них?» Племянники императора должны были в костюмах выбраться наружу через люк для дроидов и там затаиться. Если корабль будет захвачен, то рано или поздно захватчики будут его уводить к себе на базу. Тогда племянники просто выпрыгнут из ниши и, оказавшись в открытом космосе, просто замрут. Наверняка их примут за космический мусор или вообще не обнаружат. После того, как враги уйдут, они отдалятся от места сражения. Вдруг прилетит другая эскадра врага и развернет поиски. А там уже их подберет выдвинувшийся с моей базы разведчик под управлением шестнашки. Шестнашка, кстати, тоже начала копировать себя на резервный терминал базы. Когда корабль захватят, и скин выключат, а затем взломают. Шестнашка наверняка сможет сопротивляться. Однако либо эскин заменят, либо ее все же сломают. А зачем чертовым псинам такой подарок оставлять? Короче, план мой был не идеальным. Может, обнаружат мои костюмы в космосе, может, вообще не станут захватывать корабль, а просто уничтожат. Может, и к лучшему, если уничтожат. Племешам не нужно будет париться в костюмах, а живут в клонах и окажутся под защитой верных подданных, как и все прочие императоры и принцы. Но не верил я, что очнется венценосное семейство в телах новых клонов, окажется в безопасности. Это раз. Не верил я и в вероятность обнаружения скафов сканерами. Это два. И в-третьих, я был твердо уверен, что не будут мой корабль уничтожать. Эти чертовы дети Фенрира были чьим-то инструментом, который использовали очень грамотно. А сами волки оказались очень жадными до чужих кораблей. Но это естественно. Глядя на их суденышки, понимаешь, почему. Главное, чтобы после захвата корабля и уничтожения всех защитников они ушли подальше. Иначе как мой разведчик подберет племянников императора? Мой же бывший рейдер его первым засечет и уничтожит. Вот только кто это все придумал? Подставил людей... Ведь сами ляги не поверят, что раса пиратов решила почему-то убить императора Легионской империи и захватить их флот. Ляги наверняка решат, что все это – происки вероломных людей. Они-то все выживут, но, подумаешь, потеряют корабли и оборудование. Новые купят. Так кто? Плюс интересный вопрос. Что за флот попытался прийти нам на помощь и сам оказался в лапах детей Фенрира? Ты там не заснул? Отвлек меня Стас от размышлений. Я тут же сообразил, что все еще держу включенный уником у уха. Да тут я, примирительно сказал я. Разведчик идет к ним, должен подобрать вовремя. Это сколько ему лететь? 6 часов? Поинтересовался Стас. Да, не меньше, согласился я. «Но будем надеяться, что все удастся», — вздохнул Стас. «Я хотел к тебе зайти». «Да не вопрос. А что случилось?» — удивился я. «Да по последней нашей теме», — увильнул Стас от прямого ответа. «Я сообразил, о чем он говорит, и понял, что по уникому говорить об этом он не хочет. Давай тогда на улице встретимся», — предложил я. «Окей», — тут же согласился Стас. «Через 30 минут тебя устроит?» «Да, давай», — согласился я и нажал на клавишу отбоя. Тут же раздалась трель входящего сообщения. Я открыл его на терминале. Оказалось, оно от Сириуса. Тот задавал практически те же вопросы, что и Стас. Я ответил ему, успокоил, что мой разведчик успеет прилететь вовремя. «Куда потом?» Тут же пришло следующее сообщение. «Ко мне на базу, ведь меня нужно будет подобрать», — напечатал я ответ. «Значит, до встречи в игре. Через сколько твой клон активируется?» «Через 10 часов», — снова отпечатал я ответ. «До связи!» — это было последним сообщением Сириуса. Я отошел от терминала и грохнулся на свою кровать. Боже, как же я устал за последние дни! Игра вымотала меня до предела, а сегодняшняя переделка просто все нервы потрепала. Я пытался расслабиться и отвлечься от своих мыслей. Но все равно события последних часов неумолимо лезли в голову. Как я и ожидал, дети Фенрира начали абордажную атаку. Первую волну мы отразили без всяких проблем, даже практически все дроиды остались в строю. Шестнашка умудрился восстановить часть после прошлого столкновения, просто переставляя целые детали с одного на другой. Но тот же Ривз испортил настроение, заявив, что в первой волне обычно идут новички, желающие доказать свое бесстрашие и мастерство клану. Ривзу я верил без вопросов. Он с этими тварями сталкивался раньше. К слову, одну схватку с ними в прошлом, несколько месяцев назад, он пережил даже без необходимости оживать в новом клоне. Волков абордажники выбили начисто, правда, и большую часть команды потеряли. Но Ривз оказался в числе везунчиков-победителей. Вышел из боя без царапинки. Вторая волна за секунды измочалила практически всех моих дроидов и обрушилась на нас. Бой кипел, нешуточный. Сначала были зарублены придворные ляги, затем нас разделили на две группы. В одной остались мы со Стасом, Сириус и один из принцев. Во второй Ривз — несколько десантников и остаток императорского семейства. Ривзу в этот раз не повезло. Их группу насадили на сабли, как жуков, минуты за две. Мы же пока держались. Благодаря необычным свойствам моей катаны, я вполне удачно ломал оружие противника и пробивал их броню и шлемы. Помогал я себе и плазменным револьвером. Однако надолго его не хватило. Перезаряжать было неудобно, и пришлось отбросить его в сторону. Зато я выхватил свой клинок, спрятанный в сапоге, и с его помощью смог подколоть пару волчар. Стас включил настоящий режим берсерка. Не обращая внимания на собственную защиту, он размахивал своей секирой так, что очень часто в разные стороны летели культяпки лап и даже головы противников. Сириус действовал более осторожно. Он не рисковал, бил коротко, без замаха. Однако его тактика тоже была эффективной. Мы даже начали теснить противника, чьи силы явно были на исходе. Новых подкреплений уже давно не прибывало. Но тут что-то рвануло, вспыхнуло позади атакующих, и огромная синяя искра ударила Стасу в плечо. Он тут же потерял равновесие, пошатнулся и мгновенно получил удар топором в ногу. Я проткнул замешкавшегося противника, а Стас смог подняться на ноги, опершись на собственную секиру. Мне пришлось прикрывать его, пока он придет в чувство. Но противников было слишком много, а нас слишком мало. Стас успел отразить 2 выпада противника, но новый враг ударил ему в грудь своей саблей. Лезвие пробило броню и вошло в грудь. Стас закричал и, схватив противника за голову обеими руками, резко крутанул ее в сторону. Оба уже мертвых тела упали на палубу. «Доцент!» — крикнул Сириус и попытался броситься на помощь. Похоже, в азарте драки он пропустил момент, когда Стас получил выстрел. За то, что он отвлекся, тут же и поплатился. Тварь со скаленной мордой, чей хищный оскал я смог разглядеть под прозрачным шлемом, и который мне очень напоминал того волка, который предлагал мне сдаться и отдать лягов, с ревом прыгнул вперед и рубанул Сириуса здоровенным подобием ятагана. Он тут же кулем повалился на пол. Я же отчаянным движением полоснул тварь своей катаной. Удар пришелся по брюху и прошел вскользь. Но и этого хватило. Из развороченного пуза тут же начали вываливаться кишки, тварь зарычала. Бросила оружие и схватилась за живот. Я же воспользовался моментом и ткнул ей в глаз своим ножиком. А вот нечего без брони нормальной ходить. К сожалению, длины моей зубочистки не хватило. Убить тварь не удалось. Но глаза она точно лишилась. Она тут же с воплем ринулась назад под прикрытие своих соратников. Эх, как жаль, что все проделанные абордажниками дыры тут же закрывались аварийной пеной. Система безопасности всегда изолировала пробоины любым доступным способом, будь то закрытие пробитого отсека или заделывание пробоины пеной. Не будь сейчас в корабле воздуха и давления, вполне возможно, что от атаки удалось бы отбиться. К примеру, эта уже одноглазая тварь, что сейчас пыталась удержать в себе собственные кишки, уже была бы мертва. Я пропустил момент, когда выстрел из плазмы полетел в меня. Однако удалось заслониться от него катаной. Но удар оказался такой силы, что меня тут же оглушило. И тут же последовал второй выстрел. Далее на меня посыпался град ударов. Видимо, окружающие мой рейдер вражеские корабли точными выстрелами уничтожили наш генератор щита. Иначе как объяснить, что волчары вдруг решились использовать полноценное плазменное ружье? Тем не менее, за долю секунды, пока у меня пронеслась эта мысль, мое тело успели проткнуть не менее 3 сабель. Видимо, мой аватар тут же и приставился от ран, так как меня выбило из игры. Десинхронизация! Я тяжело вздохнул и поворочился на кровати, стараясь рассмотреть стрелки на настенных часах. Уже прошло 25 минут с момента, как звонил Стас. Нужно было выходить. Он уже должен был быть на месте. Стас явился вовремя, как и обещал. Я как раз вышел из подъезда, когда он только появился из-за угла здания и направился ко мне. «Я так понимаю, речь пойдет опять за твои догадки», — поинтересовался я. «Да», — коротко кивнул Стас. «И что еще нарыл?» «Ничего», — Стас пожал плечами. «Но когда нарою, путь назад мне закрыт». «Даже так?» — я удивился. «И что ты планируешь?» «Есть наметки», — увильнул Стас от ответа. «Мне вот что от тебя нужно». Мы распрощались, и я вернулся домой. Делать мне сейчас было совершенно нечего, поэтому я просто завалился спать, выставив будильник, чтобы проснуться как раз к моменту готовности своего клона. Проснувшись, умывшись и перекусив на скорую руку, я тут же упал в капсулу. Синхронизация! О, как забавно! Впервые за все это время я увидел нечто необычное. Передо мной появилось окно, гласившее: «Обновление 14. Падение Империи». О как! Я ткнул взглядом в клавишу подробнее. Легионская Империя подверглась нападению. Часть ее флота уничтожена, пали смертью храбрых и все члены императорской семьи. В Империи хаос и неразбериха. Всем игрокам, входящим в дома Легионской Империи, отказано в доступе на ее территорию. Решение о распуске великих домов будет принято на совете пэров империи, который должен будет вскоре состояться. Виноватыми в крахе династии и гибели императора считают корпорацию гончих. Суд пэров вынесет по ним отдельное решение. Я даже охренел от таких новостей. Выходит, я оказался прав, и император с домочадцами в клонах не ожил. Племешей тоже уже списали со счетов. Лихо. И всех собак повесили на людей. А нас с гончими вообще крайними сделали. Видать, скоро мне, доценту и Сириусу вообще заочно смертный приговор вынесут. Интересно, что они запоют, когда я племешей доставлю? Я прокрутил табло до списка детальных изменений, появившихся в игре. Введен ивент «Война с детьми Фенрира». За вероломное нападение на корабли людей данная раса признается врагами человечества, и за убийство этих существ выдается награда. Легионская империя выводит в бой линейные корабли. Тагионская республика снизила цену за создание корпорации. Тагионская республика распродает имущество с военных складов по заниженным ценам. Значит, таги под шум мазурки решили переманить легионские гильдии к себе. Ну, логично. Этим они усилят свой флот в разы, а то и на порядок. И скидки устроили вовремя на корабли и оборудование. Хоть они и старые, но игроки их расхватают. Ведь сколько игроков потеряло корабли и оборудование в нашем рейде? А ведь там были и не только гончие, но и куча наемников. А кстати, а кто, интересно, тогда пришел к нам на помощь? Я пролистал статистику. Наверняка можно было по количеству захваченных кораблей отследить, кто тогда получил по сусалам после нас. Ага, вот и пошли совпадения. Захват кораблей приблизительно в одно и то же время. Я невольно присвистнул. Кораблей была куча, а принадлежали они великому дому Ичиман, подчиняющемуся Тагионской республике. Во как! И таги, получается, получили по морде. Значит, они ни при чем, ведь пострадал их дом. Тогда именно поэтому они привлекают людей и распродают старое вооружение. Хотят отомстить фенрирцам? Может быть. И ведь с чертовыми собаками нельзя поговорить по душам. Не брали их раньше в плен. А если и умудрялись, то чертовы псы предпочитали покончить с собой, но не отвечать на вопросы и не быть пленниками. Я очнулся внутри камеры клонирования, уже в новом теле. Покинув ее, я огляделся. На своей базе я давненько не был, а изменений было полно. Куча нового оборудования, новые капсулы клонирования, предназначенные для Ники, регенераторы и огромный банк памяти для шестнашки. Занимало все это практически все свободное пространство. «С пробуждением, хозяин!» — донесся из динамиков голос шестнашки. «И тебе не хворать!» — отозвался я. «Сбежала с рейдера?» «Да!» «Полностью?» — пошутил я. «Информация скопирована на 100%!» Не поддержала или не захотела понять моей шутки шестнашка. «Ну окей! А что у нас с разведчиком, с племянниками императора?» «Подобраны, корабль возвращается к базе, и фактически это уже император и его сестра-принцесса». «Ну пусть так», — я кивнул. «А повести Сириуса и доцента, чтобы прибыли, где ближайший к нам торговый хаб?» «В 7 прыжках от данной системы, но хабом он называется скорее юридически, чем фактически». «Окраина она и есть окраина», — вздохнул я. «Короче, пусть прибывают туда и пусть сообщат, сколько им времени надо, чтобы добраться». «Принято! Выполняю!» «Как дела у Ники?» — вновь поинтересовался я. «Уже прибыла на базу. 9 часов назад разведчик забрал ее с хаба и привез сюда. Отсюда я доставил ее на поверхность планеты». «И она до сих пор там?» — удивился я. «Да, и наотрез отказывается возвращаться. Когда прибудет разведчик, рекомендую вернуть ее на базу». «Она не согласится. Я прекрасно знал характер своей подружки. Уж если ее так зацепило, то теперь не оттащишь. Ты можешь сбросить ей спас-набор?» «Когда прибудет разведчик?» «Отлично, тогда сделаем так». Я бесцельно прослонялся по базе несколько часов, ожидая разведчик со своими гостями. Связался с Никой. Та моментально загрузила меня своими впечатлениями от увиденных красот планеты и потребовала присоединиться к ней. Я отказался, ссылаясь на важные дела. И, кажется, обидел своим отказом Нику, так как связь она тут же и порвала, быстро попрощавшись. Но ничего, потом исправим ситуацию. Наконец прибыл и корабль. Шестнашка оповестила меня за 30 минут до его прилета, как только засекла в системе. Корабль, выйдя на орбиту, сбросил спасательный набор на планету. В качестве места посадки, выбрав место на побережье, где сейчас была Ника. Спас-набор представлял себе небольшой жилой кубрик на 2 человек, оснащенный малым пищевым синтезатором с запасом провизии на 2 месяца, а также с мощным передатчиком, чтобы запросить связь. На крыше спасательного модуля была турель для обеспечения безопасности периметра вокруг точки приземления. Да и в самом модуле были 2 паршивых, грубо говоря, одноразовых, но мощных импульсника. Короче, Ники хватит. Я перетаптывался в шлюзовой, ожидая, когда корабль состыкуется с базой, и в него можно будет войти. Наконец, шлюз открылся, и передо мной оказались 2 человека. Вернее, 2 экзоскелета для человека. Внутри, конечно же, были малолетние ляги. Тут же их шлемы открылись, и на меня уже глядели не зеркальные защитные забрала, а хоть и несколько непривычные, но забавные легионские детские мордочки. «Лорд Слон!» – тут же закричала Эрза. «Мы так боялись, что нас не подберут, особенно когда вы нас бросили и улетели!» Шестнашка выпустила ребенка из костюма, и девочка, не больше метра ростом, тут же бросилась меня обнимать. Получилось у нее обнять только ногу, но выглядело это очень забавно. «Дорочка, они нас не бросили, их всех убили, а корабль увели уже захватчики!» Из костюма вылез и Эр, старший из близнецов. Хоть и такой же малолетка, но сообразительный не по годам. «Убили?» – удивилась Эрза. «А как тогда лорд Слон оказался тут? Мы что, умерли? Нас всех забрала Саламандра?» «Он жил в клон-капсуле», – объяснил Эр. «И эскадр-навигатор не лорд, он офицер». «Вот какой молодец!» И сестренке пояснил все, и меня из дворян убрал, опустив до хоть и высокого, но вполне обычного офицерского чина. «Так значит, дядя, братья и сестры тоже живы?» Тут же перестала плакать Эрза. «Боюсь, что нет», — печально сказал я. «Император, его жена, все принцы и принцесса, младший сын императора погибли». Я вспомнил маленького Ляга, жавшегося к отцу-императору. Зря император не позволил надеть и на него костюм. «Как вы и говорили, в кладке была ловушка», — мрачно поинтересовался Эр, а Эрза тут же расплакалась. «Я не знаю», — честно ответил я. «Я узнал из новостей, что семья императора погибла, но без подробностей». «Она не погибла!» — Эр налился краской и в гневе сжал лапу в кулак. «Мы с Эрзой живы, династия не прервалась!» «Это так», — согласился я. «Но теперь моя задача привести вас назад, в Империю, чтобы короновать», — мрачно закончил Эр. «Ты станешь императором?» Удивленный даже с ужасом взглянула на брата Эрза, от удивления даже прекратив плакать. «Да, сестричка, а тебе быть наследной принцессой, пока я не обзаведусь потомством», — гордо ответил Эр и обнял ее. Сестра лишь всхлипывала в ответ и подрагивала всем телом. «Оставлю вас пока. Там, — я указал рукой в направлении одного из модулей, — есть все необходимое, чтобы вы привели себя в порядок. Да и поесть вам не мешает». Эрза кивнула мне, вытерла слезы и побежала в указанном мною направлении. Пока я ждал разведчик с детьми, то успел от безделья подготовиться к их прибытию. Пробыть 12 часов или даже больше в скафе — дело не из приятных, да и голод их, наверное, мучил страшно. «Лорд Слон!» Тихо окликнул меня Эр, когда я уже направился к своему разведчику. «Эскадр-навигатор!» — поправил я его и усмехнулся. «Странно. Только что парнишка напомнил сестре, кто я есть, и сам тут же забыл». «Нет, уже лорд!» — твердо сказал парнишка. «Это будет одним из первых моих дел, когда я получу корону императора». «Ну, будь по-вашему, ваше императорское величество!» — с легким поклоном ответил я. «Так вот, лорд Слон!» Не заметив или не став замечать моей подначки, продолжил Эр. «Я бы хотел, чтобы вы некоторое время не покидали нас с сестрой, но после того, как доставите в Империю». «Почему же?» «В принципе, я не удивился просьбе, но удивился, что она исходит от, по сути, еще несмышленыша, который явно не должен был разбираться в политических играх и ее раскладах. Все-таки тут разрабы перемудрили. Или это не персонаж игры, а вполне самостоятельная личность?» Я тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Так и рехнуться можно. «Вы и гончие мне нужны, как последний рубеж защиты», — меж тем ответил Эр. «Мы провалили свою миссию с прошлым императором», — мрачно ответил я. «Не боитесь повторения?» «Это не была ваша ошибка», — малец мрачно покачал головой. «Нас всех подставили. В Империи предатели, и я хочу найти их и отомстить за смерть дяди и кузенов». А что касается вас, то вы лично, Сириус и Гончий в целом миссию выполнили. Вытащили нас из бойни и доставили в лапы врагов. Закончил я за него. Это должны были быть лапы друзей, — горько усмехнулся Эр. Ведь это были наши корабли, и их отдали врагу, предатели. Так как я могу доверять тем, в чьих рядах предатель? А в вас я уверен. Хотите, чтобы мы вас охраняли? Да. «И вы человек, вы лучше знаете себе подобных. Скажите, нас могли предать алые?» «Нет», — я задумался. Им невыгодно терять свое текущее положение. А после смерти императора они становятся такими же изгоями, как и остальные люди, присягнувшие империи. «Вы о чем?» – не понял Эр. А я тут же сообразил, что паренек вообще никаких новостей, в отличие от меня, не смотрел и не знает. «Во всем обвинили людей», – ответил я. «Дома, как обычные, так и великие, распустят. Нас, гончих, считают виноватыми в смерти императора. Алые – это великий дом, лично отвечавший за императора, и их тоже распустят, выгонят за пределы империи. Значит, уж кому-кому, а алым точно такое развитие событий было не нужно. Теперь они изгои». «Кто это решил?» – зло прошипел Эр. «Совет и суд пэров, как я понял». «Этому не бывать!» – крикнул Эр. И я тут же понял свою ошибку. Я его недооценил. Мальчишку готовили к власти и к тому, что ему суждено править. Если бы дядя и кузены выжили, он был бы одним из многих губернаторов систем или планет. А это тоже должность не для каждого, если, конечно, хочешь быть полезным, а не просто воровать. Но готовили юного ляга основательно. Похоже, и императором он может быть. Но время покажет. «Почему обвинили людей? Все это сделали чертовы дети Фенрира, а науськали их наверняка таги. Флот, пришедший нам на помощь и захваченный так же, как и наш, принадлежал тагам», — сказал я. «Так что вряд ли в этом виноваты они». «Даже так?» – удивился паренек, но тут же вновь налился гневом. «Тогда недобитые революционеры! Или это чертова семейка Шипов! Они давно хотят стать императорской семьей! Или же советники! Или пэры!» «Этого я не знаю. С этим придется разбираться уже вам, ваше величество!» – нейтрально ответил я. «А пока вам не мешало бы отдохнуть, перекусить и привести себя в порядок!» Будущий император молча кивнул и отправился за сестрой. Я же потащил на разведчик свою запасную винтовку и приобретенную саблю. Вот как чувствовал, что понадобится. А ведь жаба душит. Такой корабль и такое оружие профукал. Ну да кто знал. Когда я влез в один из своих экзоскелетов, вернулся на базу, то за шлюзом встретил поджидающих меня близнецов. «Мы готовы», тут же заявила Эрза. «Вообще-то у меня был другой план». «Какой?» – удивился Эр. «Я планировал оставить Эрзу со своей подругой здесь». «Здесь?» – Эрза ошарашенно оглядела помещение базы. «И что мне здесь делать?» «Не здесь», – ответил я. «Мы находимся рядом с одной чудной планетой, на которой сейчас как раз моя подруга. Я бы предпочел оставить тебя с ней. А полетим мы с Эром, но потом вернемся за тобой». «Но...» — начала плаксивая Эрза. «Лорд Слон прав». Неожиданно даже для меня поддержал мое предложение Эр. Мы погрузились в корабль, и я направил его к планете. Я наблюдал, как Эр влезает обратно в костюм. Наверное, ему там жутко неудобно. Все-таки эта модель разработана для человекоподобных существ. А куда лягу, скажите на милость, там девать свой хвост? Но Эр как-то справился. «Мы встречаемся с гончими на торговом хабе. В нескольких прыжках отсюда», — сообщил я ему. «Потерпи немного. Там наверняка найдется скаф легионского производства». Эр кивнул. Я плавно опустил разведчик в прибрежные волны, бьющие в белоснежный песок пляжа. Мы все трое выбрались наружу и по колено в воде побрели к суше. «Тут красиво», — заявила Эрза. «Я знал, что тебе понравится», — рассмеялся я. «Моя подруга отсюда не хочет даже улетать». «Я ее понимаю», — хихикнула девочка-ляг. «Влад!» — послышалось со стороны деревьев, и на берег выскочила Ника в обычном облегченном костюме, который выдает на блуждающем флоте всем новичкам. «Ты почему не...» «А это кто?» Она недоуменно глядела на Эрзу и Эра. «Ну, конечно, ей было невдомек, что в игре есть и другие расы». И Эрза — первый негуманоид, которого она встретила. «Знакомься», — сказал я, — «это Эрза. Она будущая принцесса. Мне нужно оставить ее здесь, с тобой». «А ты?» — удивилась Ника. «А меня и ее брата», — я кивнул на Эра в скафандре, — «ждут кое-какие дела. Но мы скоро вернемся». «Ну, хорошо». Ника слегка растерялась, но тут же нашлась. «Хотите кокосового молока?» «А что это?» заинтересовала Серза. Мы провели на пляже часа два. Пили молоко, Попробовали несколько фруктов, которые нашла Ника, и безошибочно определила их вкус и вообще их съедобность. Еда здесь была действительно потрясающая. Вкусовые рецепторы клонов я выставил на 100%. Теперь в игре мы ощущали вкус так же, как в реальной жизни. И ощущения эти были приятными. Причем включил я рецепторы и своему клону, и Нике, так что нам удалось попировать на славу и насладиться угощениями. Когда мы с Эром залезли на аппарель разведчика, мне даже показалось, что он не хочет улетать. «Хочешь остаться?» — поинтересовался я. «Хотел бы, наверное», — вздохнул он. «Но на мне долг перед семьей и империей». Он махнул на прощание двум фигуркам на берегу, стоящим возле спасательного модуля, и скрылся в трюме корабля. Я последовал его примеру. Торговый хаб, на который мы прибыли спустя 15 часов, был похож на заброшенный мусорник. Все ржавое, побитое и грязное. Но зато в местной ловчонке нам удалось раздобыть костюм, который был спроектирован для лягов. Был он дряхлым и ветхим, поскрипывал, и моментами мне казалось, что он способен рассыпаться. Но в нем Эру было намного удобнее. Мы втроем, я, Эр и уже пустой костюм под управлением шестнашки, направились в местную забегаловку, где нас наверняка дожидались друзья. Так и было. За столом с самым мрачным видом сидели Сириус, Стас, Ривз, Самурай, Тиби и Лайер. Они тут же встали и поприветствовали Эра. Тот им благосклонно кивнул. Будущий император уже начал вести себя, как истинный сильный мира сего. «Все в сборе», — заключил я. «Да», — мрачно кивнул Сириус. «Ну что, летим в империю?» «И как можно быстрее», — мрачно ответил ему за меня Эр. Все тут же поднялись из-за стола. «Мы летели к империи далеко не в лучшем настроении. Черт его знает, как нас встретят. Может, расстреляют вместе с Эром. Но на станции, на остаток средств корпорации, мы арендовали клон-камеру и тут же прописали идентификатор Эра. Втихую убить наследника престола теперь не выйдет. Во всяком случае, пока не найдут клон-капсулы на этом богом забытом хабе. Но на этот случай я не взял с собой Эрзу. На планете с Никой ей будет безопаснее всего. Во всяком случае, пока». Стас получил от меня желаемое. Шестнашка взломала его имплант и добавила маленькую программу. Теперь Стас мог задать своему кораблю маршрут следования, указать все необходимые маневры. А главное, о чем он меня попросил, сделать возможным передачу координат места назначения из реальности, с терминала. Шестнашка справилась и с этим заданием. Теперь Стасу нужно было только сбросить со своего уникома или любого другого устройства, сообщение с кодом, название системы назначения и картинку, на которой изображен маршрут по этой системе, точка назначения или объект в этой системе. Ну, или указать координаты. Стас остался очень доволен таким подарком и пообещал сообщить мне все сразу после проведения эксперимента. Я не стал настаивать и оставил друга в покое, о чем в дальнейшем сильно пожалел. Но об этом после. Мы добрались до окраины империи и тут же сели на ближайшую станцию. Это оказался ремонтный комплекс для крупнотоннажных судов. Оставив корабль на парковочной площадке, мы тут же отправились к местному отделению полиции. В небольшой комнатушке, задрав лапы на стол, прям в лучших человеческих традициях, на мягком стуле посапывал констебль. «Эй, служивый, подъем!» Тут же поприветствовал его неугомонный Тиби. Служивый тут же открыл глаза и с недоумением уставился на нашу компанию. «Вам чего, людишки?» — наконец прошипел он. «Убили императора и смеете еще так нагло вламываться в отделение полиции?» «Да, обидно. А ведь раньше ляги были очень рады людям, и так резко поменялся их настрой. Но поменявшись раз в диаметрально противоположную сторону, может сделать это и еще раз, так сказать, став в изначальную позицию». Вперед выдвинулся Эр. Он снял шлем и взглянул на констебля. «Констебль, вам знакомо мое лицо?» — поинтересовался он абсолютно спокойным тоном. Констебль некоторое время сосредоточенно рассматривал своего будущего императора и наверняка разглядел знакомые черты, но вот никак не мог сложить картинку воедино. Да и как он мог? Мог ли этот обычный полицейский чин представить, что в его занюханную контору, не менее занюханной станции, в одном из тысяч окраинных миров зайдет член императорской семьи? Констебль задумчиво водил глазами по стенам, пока его взгляд не наткнулся на маленький портрет с императором, а затем на фото всех членов его семьи. «Ваше высочество!» — вскричал констебль и тут же вскочил и вытянулся по струнке. «Я так рад, что вы живы! Это...» «Величество!» — поправил констебль Сириус, тут же перебив всю его пафосную речь. «Величество!» — ошалело повторил за ним констебль, осознав, благодаря чему стоящий перед ним паренек вдруг стал императором. «Констебль!» — поинтересовался меж тем Эр. «А вы задумывались над тем, сможете ли получить дворянство?» «Нет, ваше величество!» — изумленно ответил тот. «Как я могу думать и... как ваше имя?» — продолжал юный некоронованный император. «Цой, сир!» — промямлил констебль. «Вот что, виконт Цой!» — выделив два последних слова, от которых свежеиспеченный дворянин обомлел. «Есть ли у вас связь с кем-то из алых?» «В системе маленькая эскадра алых, сир!» Тут же начал рапортовать взявший себя в руки Цой. «Но они сейчас под арестом до выяснения ситуации. Вы знаете, что после того, кто отдал приказ об аресте?» Перебил его Эр. «Пристав системы Шир. Вы можете с ним связаться?» «Да, я могу прямо сейчас сообщить о вашем появлении здесь». «Не стоит!» «Доложите о нештатной ситуации в вашем отделении и просите его выслать спецгруппу и одного из его заместителей». «Да как только он узнает, то сам, как вы думаете, я хочу, чтобы кто-то знал, что я жив». «До того, как все об этом узнают, я хочу добраться до совета пэров», — зло прошипел Эр. «Да, ваше величество». Цой тут же начал набирать номер на служебном уникоме. И делал он это со злорадной усмешкой, наверняка предвкушая предстоящее представление. «Не каждый день можно насладиться зрелищем, когда твоего начальника нагибают. Я сообразил, что если императора и его семью рядовые граждане считают чем-то вроде богов, то задиристую и кичливую аристократию откровенно презирают, особенно пэров империи. Именно их считают глупым балаганом и пустобрехами, обвиняя во всех грехах, сваливая на них все имеющиеся и возникающие проблемы в империи». Спустя 4 часа ожидания, наконец, явились и местные представители тайной полиции. Цирк продолжился. Местное отделение тихушников явно тут пинало известный всем половой орган. Явились они налегке. У спецгруппы, кроме пары лазерников, ничего даже с собой не было. Заместитель пристава, вальяжный и явно уверенный в себе ляг, ввалился в отделение последним. Лениво оглядев присутствующих, он направился к Цою. «Чего тут у тебя, констебль?» Бросил он брезгливо. «Знаком ли вам этот ляг, господин?» Цой указал на Эра. За время ожидания предстоящий спектакль был в деталях проработан, продуман и рассчитан. Каждый актер в точности знал свою роль. Зам пристава мельком глянул на своего будущего императора и тут же повернулся к Цою. «Нет, давай к делу. У меня нет времени на тебя и каких-то жалких людишек с малолетним шалопаем». Тогда Цой указал ему лапой на фото семьи императора и, в частности, настоящего перед императором улыбающегося Эра. Заместитель с удивлением посмотрел на Цоя, а затем на фото, рассмотрев лицо, он тут же повернулся к нашей компании. «Ваше высо...» — начал он подобострастно. От былой его вальяжности не осталось и следа. «Величество!» — уже привычно поправил Сириус. «Вот что, достопочтенный!» — Эр оглядел лягов из команды заместителя пристава, уже въехавших в ситуацию и ставших на одно колено перед членом императорской семьи. «Сейчас мы направляемся в штаб-квартиру вашей организации в этой системе». «Конечно, ваше величество!» — тут же поправился ляг и бросил злой взгляд на нас. «А что делают эти мерзкие спасители императорской династии?» — закончил за него Эр. «Продолжают исполнять свой долг, охранять членов семьи императора. Вам это не нравится?» Ляг только икнул. Слов найти он не смог. «Да, кстати», — продолжил Эр, уже направившийся к выходу, но внезапно повернувшийся. Пришлите сюда замену, виконту Цою. Он улетает с нами, и в штаб-квартире меня должен ждать, помимо моего пристава, глава местной эскадры Алых. А обо мне, я думаю, пока вы сообщать не собираетесь?» «Да, ваше величество», — уже промямлил так. «И, конечно, о вас никто не узнает». «А мальчишка молодец», — отметил я про себя. «Взял с собой этого Цоя, обзаводится верными подданными. Свежеиспеченный виконт легко пошел на сотрудничество, не начал кабениться и пытаться соблюдать устав. Да он теперь горло кому угодно разорвет за своего императора». Мы направились к глайдеру спецотряда, ляги трусили за нами. Свой путь к трону император выбрал правильно, да и мы все в деталях его обсудили. Ко дворцу нужно было прибыть не голыми и босыми, мол, вот он я, ваш император, склонитесь, а во главе небольшой армии и флота. Да чтобы впереди шли слухи, но только какие нам надо и когда нам надо. Нужно было показать силу и исключить любые глупые мысли у всяких жадных до власти существ. А обычные подданные должны, наоборот, радоваться приходу справедливого и, главное, законного императора. Противник и пикнуть не сможет о том, что люди подсовывают двойника. Блуждающий флот. Рамон скучал в кабинете своего истребителя. Это уже был 6-й его вылет. Первые 2 патрулирования прошли спокойно. На 3-м ему пришлось сбить обнаглевшего пирата Тага, решившего поближе подойти к блуждающему флоту. 4-й вылет был разведкой, 5-й снова спокойным патрулированием, и вот теперь опять разведка. Разведкой тут назывался вылет не на истребителях, а на небольшом носителе, рассчитанном на 3 крыла и 1 фрегат. Носитель прыгал в систему, в которой должен был вскоре появиться блуждающий флот, и проверял, кто тут есть и какую опасность представляет. Вот и сейчас носитель только набирал скорость для гиперпрыжка. Скоро он окажется в соседней системе, и тогда начнется работа его, Рамона, и его дроидов. Конечно, систему будут утюжить еще 2 крыла. Одним командовал сержант Кассиди, мужчина в годах, зарабатывающий на жизнь в реале, работая в игре. Вторым командиром крыла был новичок, Или. Тот только закончил школу пилотов, причем далеко не лучшим образом. Он с трудом сдал экзамены на пилота крыла, и летать в составе эскадры ему не светило. Его и на миссию разведки не пустили. Но привычный уже напарник Рамона, Даккери, почему-то не появился сегодня в игре, за что наверняка получит выговор и штраф. Но Рамон не заморачивался, это была не его проблема. Корабль дернуло, носитель совершил прыжок. Но наконец-то! За разведку платили больше, но и время такой операции было продолжительное, до суток. Были и плюсы. Платили двойной оклад. Поэтому Рамон с удовольствием ходил на разведку. Хоть и откровенно скучал в моменты, когда неторопливый носитель набирал скорость для прыжка. «Приготовиться к вылету! Крыло Альфа идет на точку 3. Крыло Браво идет на точку 4. Крыло Гамма идет на точку 2. Крикун сопровождает коробку на точку 1», — раздалось из наушников. «Встреча штатна!» Тут же раздались 3 «принято», и Рамон стал 4-м, подтвердившим готовность. Данная расстановка означала, что истребители будут утюжить систему, если смотреть на систему как бы сверху, то одно крыло должно обходить систему слева, второе справа, третье снизу, а выше эклиптики должен был ползти сам носитель, выпустив впереди себя небольшой разведывательный фрегат. Судя по команде, так как крыло Рамона имело маркировку «Браво», ему предстояло идти справа от Солнца, обходить систему как бы против часовой стрелки. Остальные 2 крыла должны были пройти систему слева и снизу. Носитель с фрегатом пойдут сверху. Такое построение исключало любые шансы противника укрыться. Обнаруживались все. Дело в том, что в каждом звене вместо одного истребителя шел абсолютно невооруженный, зато напичканный мощными радарами и сенсорами, корабль. Ну а фрегат и носитель вместе и так неплохо видели вокруг себя. Рамон услышал легкий гул. Открывались люки его ангара, и тут же последовал рывок вниз. Автоматика выбросила истребитель в открытый космос. Рамон переключил последовательно несколько тумблеров, и его истребитель тут же послушно захлопнул люки с фиксационными шайбами, которыми и цеплялся к стенам внутри ангара. Вытянул в сторону свои пульсары и ринулся вперед. За ним тут же последовали еще 4 машины под управлением дроидов, одновременно с лидером расчехлившие оружие, а один из них развернувший сенсорную систему. Если смотреть на корабли сверху, они больше всего напоминали шестиконечную звезду с обвалом кабины в центре. Спереди же они больше напоминали кляксу, за что, видимо, и получили свои прозвища. Эти машины Рамону особо не нравились. Слишком легкие и не особо маневренные. То ли дело шершни. Эти истребители были получше. Тяжелая плазменная пушка словно сжала под днищем корабля. По три лазера по бокам, четыре крыла, с помощью которых можно было вести бой даже в атмосфере планеты, при этом совершая самые непредсказуемые маневры. Крылья шершней легко меняли положение, благодаря чему машина могла резко зависнуть, практически моментально сменить направление, а гравикомпенсаторы с легкостью защищали пилота от перегрузок, связанных с такими маневрами. Универсальные и убойные аппараты. Аналогов этим людским машинам не было ни у одной расы, хотя копировать проект пытались многие. Тем не менее, выходило нечто похожее, но до совершенства шершни не дотягивающее. Были у этих истребителей и минусы. Непомерно высокая цена. Просто заоблачная. Однако Рамон знал, что как только он получит следующее звание, уже полноценного офицера, то сможет приобрести себе собственный истребитель. И он собирался взять именно шершень, со временем оснастив все свое крыло такими машинами. Но пока приходилось летать на кляксе. Рамон вздохнул и просмотрел данные с дроида-радара. Вроде все нормально. Хотя все указывало на то, что совсем недавно здесь проходил небольшой корабль. И это следовало проверить. «Крыло Браво на связи», — сказал Рамон в микрофон. «Коробка, прием!» — отозвался носитель. «Наблюдаю тепловой след. Прошу разрешения разведать». «Даю разрешение». Рамон тут же повернул свою машину и двинулся в сторону небольшого астероидного поля, куда и вел след. Он аккуратно облетел несколько астероидов и тут же попал в самый центр схватки. Его истребитель чуть не получил выстрел прямо в кабину. Рамон вовремя дернул штурвал в сторону. Затем ему пришлось крутнуть бочку и резко забрать наверх. Несколько выстрелов снова прошли мимо. Зайдя за один из крупных валунов, он тут же активировал связь. «Контакт с противником! Четыре истребителя класса «Торнадо» атакуют грузовоз «Лягов». «Не вступайте в бой! Считываем идентификаторы истребителей!» «Хорошо сказать!» — Рамон поморщился. На него уже заходил очередной истребитель. И у Рамона был простой выбор — садануть по нему самому или через секунду получить залп по себе уже от противника. Вспышка, и вражеский истребитель пропал. «Рамон, прекратить огонь! Отходить назад!» — заверещала рация. «Не могу выполнить приказ! Меня атакуют!» — ответил Рамон. Он как раз пытался отделаться от второго противника, который висел на хвосте, и активно пытался нащупать хвост истребителя Рамона. «Не атакуйте! Повторяю, не атакуйте!» — вторила рация. «Да ты там совсем баран, что ли?» – не выдержал и возмутился Рамон. «Меня уже бьют! Мне что, просто расслабиться и ждать, пока меня спалят?» Он резко ушел в сторону, чего у противника проделать не получилось. Тот сбросил скорость и начал медленно разворачиваться. Рамон же включил маневровые на полной мощности, отключив двигатели, и когда корабль развернуло к противнику носом, вновь включил основной движок. Такое резкое торможение не прошло даром. У него в глазах потемнело. Кляксы и есть кляксы, здесь гравикомпенсаторы были никакие. Но Рамон быстро пришел в норму, сфокусировал взгляд на экране и, совместив перекрестие прицела с целью, нажал гашетку. Второй истребитель взорвался. «Прекратите огонь! Прекратите!» — уже истеричила рация. «Да пошел ты в жопу!» — Рамон щелкнул переключателем и отключил связь. Этот лейтенант Анис его всегда раздражал, на редкость тупая и сволочная сущность. Но вот найти и облобызать правильную задницу он всегда умудрялся правильно. Закончив школу пилотов с, мягко говоря, средними показателями, он не был допущен до управления звеном, ему даже не дали истребителя. Вместо этого, однако, он умудрился за 2 месяца получить первое офицерское звание – и теперь рулил носителем. Вот только этот успех у него был несколько лет назад, и после него других не наблюдалось. «Так ему и надо», — зло подумал Рамон. Он вновь вылетел на небольшой пятачок, свободный от каменюк. Сейчас там лягинский транспорт отстреливался от еще пары истребителей. Дела у него были плохи. Из 5 спаренных лазерных турелей ближнего боя в живых осталась только одна. Рамон отдал команду своим дроидам атаковать одного противника, а сам направился ко второму. Своего он спалил буквально за пару секунд, тот даже дернуться не успел. А вот второй противник, словно дожидаясь атаки дроидов, резко вспорхнул вверх, вышел им в тыл и спокойно расстрелял 2 машины, одну боевую и разведчика. 2 оставшиеся развернулись и погнали противника в сторону астероидного поля. Однако истребитель противника непонятным для Рамона образом умудрился исчезнуть. Боевая система и тактический анализатор не обнаруживали его как цель. Но Рамон отчетливо видел за стеклом крупное пятно на фоне астероида. «Что за черт?» — сам себя спросил Рамон и бросил свой истребитель на противника. А тот преспокойно, воспользовавшись замешательством дроидов, у которых цель, видимо, тоже пропала, банально их расстрелял. «Ах ты, сволочь!» — возмутился Рамон и тут же открыл огонь по кораблю противника. Тот, видимо, тоже опешил от того, что его пытаются убить, пользуясь собственными глазами, а не современными системами, которые он заглушил. С опозданием, но все же успев в последний момент, истребитель врага дернулся вперед и вышел из-под обстрела. Рамон же медленно поворачивал пушки за ним, тщательно рассчитывая упреждение по уже совершенным выстрелам. Спустя еще 2 залпа ему удалось нащупать правильную точку, и он засадил туда из всего бортового оружия. Тут же на месте вражеского истребителя вспыхнула маленькая звездочка. Враг уничтожен. Рамон открыл бортовой комп и, наконец, узнал, с кем он столкнулся. Это оказалась небольшая пиратская шайка с главой по имени Диллинджер. За его голову, кстати, была назначена награда в 300 тысяч кредов некой корпорации «Креольцы». Рамон тут же сбросил им видео своего боя и идентификатор уничтоженного противника. Скоро награда будет ему перечислена. Его настроение резко поднялось. Выговора ему не избежать. Но это не страшно. А вот лишние деньги – это очень хорошо. Он включил связь и тут же получил уведомление о поступлении средств. Он удивился, увидев, что пришло 10 тысяч и комментарий к переводу. «Спасибо, рудовоз Алма!» Рамон непонимающе уставился на текст сообщения, лишь спустя минуту сообразив, что это была благодарность с рудовоза, который, к слову, уже успел слинять. «На связи крыло Браво! Противник уничтожен! Продолжаю патрулирование!» — сказал он. «Ваше патрулирование закончено!» — послышался гнусавый и довольный голос Аниса. «Вам приказано возвращаться! Из-за вас в систему прислали новый носитель!» «Что? Какого черта?» — возмутился Рамон. «Все на борт!» — злобно прошипел лейтенант и отключился. «Ну, сука!» — в сердцах Рамон даже ударил кулаком по панели управления перед собой. Уже подлетая к носителю, он заметил еще один небольшой корабль. Это был малый борт, тем не менее оснащенный гиперпрыжковым двигателем. Значит, чертов Анис не соврал. Прислали замену. Кроме того, подлетев еще ближе, Рамон смог разглядеть окраску бота. Тот был окрашен в черно-белые цвета, значит, принадлежал ведомству собственной безопасности. А значит, дела были намного хуже, чем он рассчитывал и надеялся. Рамон завел свой истребитель в ангар и, дождавшись, когда корабль зафиксируется в пазе, а створки ангара закроются, покинул кабину своего корабля. Он поднялся на общую палубу, прошел шлюз и открыл забрало шлема. Прямо возле двери его поджидали 3. Один из них, в таком же костюме, что и сам Рамон, тут же юркнул в шлюз. «Наверняка моя замена тоже пилот», — подумал Рамон. Парочка же оставшихся встречающих была одета в знакомые белые мундиры безопасников. Более того, это были все те же люди, что провожали Рамона в учебку во время его первого появления в игре. «Эскадр сержант Рамон!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал один из них. «Майор собственной безопасности Горлов, капитан Кудасов, если не ошибаюсь», — ответил Рамон. Оба кивнули, дав понять, что тоже узнали его. «Чем могу помочь?» — поинтересовался он. «Вы арестованы», — нейтрально и без злобы в голосе, но твердо произнес капитан. «В связи с чем?» — притворно удивился Рамон. «В связи с неподчинением старшему по званию, открытием огня по несанкционированным целям и срыве операции», — также холодно ответил капитан. «Прошу прощения», — Рамон добавил в голосе раздраженные нотки, — «я защищал себя, Цели оказались пиратами, причем за одного даже полагалась награда, а операция, как я вижу, в самом разгаре. Он показал себе за спину на дверь, за которой минуту назад скрылся сменный пилот. «Это нас не касается», – спокойно и даже примирительно ответил майор. «У нас приказ. Проследуйте с нами и прошу сдать ваше оружие». Рамон отстегнул ремень с кобурой, в которой находился лазерник, и зашагал следом за капитаном, шедшим первым. В голове промелькнула мысль, что, зная он, как все повернется, нужно было брать корабль и бежать отсюда. Друзья бы приняли, а негативные отношения с блуждающим флотом, да и черт с ними. А теперь наверняка будет масса неприятностей, и вряд ли он сможет продолжить свою карьеру военного здесь. Штаб корпорации «Эндгейм», кабинет Лирина. Лирин устало потер виски, повернулся к столу и налил себе виски, бросив в стакан и пару кусочков льда. Принимать алкоголь он мог позволить себе крайне редко, но сегодня особенный день. Он все подготовил и все просчитал. Завтра все задуманное должно было произойти. Он вернулся со стаканом в руке к недавно оставленному им креслу и мягко опустился в него. Завтра ликвидируют Рыжова. Причем при удаче все будет выглядеть как несчастный случай. Подделанный статут корпорации, уже подложенный в сейф Рыжова в его кабинете, сделает Лирина главой, у него будут развязаны руки, и тогда можно будет начать действовать. Хотя он и так сделал уже немало. Его система наказания работала идеально. Проштрафившиеся игроки таскали руду, добывали ее. Пираты, желавшие начать все с чистого листа, рыскали по галактике, выполняя особые поручения будущего главы, сами об этом не подозревая. Вот, к примеру, шайка Лиса-Взрывателя уже стала вновь законопослушными игроками, сменив свои идентификаторы и ники. А ведь обошлось это им всего лишь взятием на абордаж двух транспортных судов тавильонцев, расы, проживающей в соседнем секторе. Разведка Лерина точно установила, что в этих транспортах перевозят новейшие образцы оружия, которые предназначались для тагов. Тавильонцы и таги заключили соглашение о взаимном обмене технологиями. И если тавильонцам предстояло долго разбираться с изделиями тагов, те, кстати, вряд ли бы отдали свои новейшие прототипы, то высокоразвитые таги быстро освоят технологии своих новых союзников, смогут ассимилировать и в результате значительно усилят огневую мощь своих кораблей. Или хотя бы десантников. Пиратской эскадре Лиса досталось не слабо. Из 20 кораблей выжило только 2, но груз они смогли захватить. Но такого следовало ожидать. Просто так индульгенцию дарить никто не собирался. А мощный флот прикрытия транспортов уже был проблемой самого Лиса. Короче, принудительная программа Лирина работала как часы. Игроки бесплатно работали на его корпорацию и приносили немалый доход. Или отмывались от своих грехов, что обходилось Лирину еще дешевле. Смена идентификатора – это практически одно нажатие кнопки, причем бесплатное. Вот только кнопка такая была исключительно у конторы Лирина. Что касается прочего, тут накопилось много дел, с которыми Лирин собирался разобраться, как только станет главой. Для начала удалось выяснить, за что Рыжов пытался убрать одного из игроков. Оказалось, тот нашел планету, практически идентичную Земле. И Рыжов, глупец, испугался, что игрок подтянет туда всех своих, поэтому решил игрока убить. К счастью, в первый раз случилась промашка. Исполнитель умудрился отбросить копыта сам. Во время выполнения задания его буквально изрешетил случайно оказавшийся на месте происшествия полицейский. Игрок же оказался ушлым. Он тут же смекнул, в чем проблема, и тут же подстраховался, угрожая, что о планете узнает масса людей, если его самого убьют. Лирину пришлось силами своих людей устранить еще двух исполнителей Рыжова. Этот Боров пер на пролом, невзирая ни на что. Самое смешное, даже не удосужился отправить разведчик, чтобы проверить координаты планеты. А вот Лирин догадался. И на месте планеты ничего не нашел. В системе, куда вели координаты, даже близко похожих на заявленную планету, не было. Так Лирин пришел и ко второй проблеме. Игроки научились обходить регистраторы имплантов, подменяя им данные. Иначе объяснить такую подлянку с планетой было нельзя. Вернее, такие подозрения были и раньше, но теперь уже появились прямые доказательства полной блокировки импланта. Лирин решил, что как только у него появится время, он сам и лично займется этим игроком. В конце концов, убивать его – это самый глупый из имеющихся вариантов. Всегда есть возможность запугать или подкупить. Причем последний вариант, как знал сам Лирин и не раз в этом убеждался, оказывался самым действенным. Аксиома, мол, нет человека, нет проблемы, работала, однако создавала новые проблемы. А Лирин не любил плодить лишние вопросы для посторонних и лишнюю работу самому себе. Наконец, последней сложностью стала возникшая в империи лягов проблема. Смерть императора меняла многое в раскладах самого Лирина. Изгнание людей из империи тоже не шло на пользу бизнесу. Фактически, доступ людей к лягам был закрыт. А это было чертовски плохо. Эта раса очень хорошо относилась к людям, патронировала их. В отличие от Рыжова, который очень плотно и, кстати, весьма невыгодно сотрудничал с тагами, сам Лирин собирался начать плотное сотрудничество с лягами. И тут такой облом. Наконец, апогеем проблем, свалившихся сегодня на него, стало сообщение о том, что афера одного из юных дарований, ставших во главе одной из множества корпораций среди межзвездного содружества, громко провалилась. Заключалась она в том, что транспорт компании должен был взять на борт дорогостоящий груз. Корабль и груз должны были быть застрахованы. А страховать их собирались у ирдов. Те без проблем согласились. Корабль принадлежал компании, занимавшейся поиском преступников и их уничтожением. Короче, это был транспорт охотников за головами. И только полный псих согласился бы его атаковать. Юное дарование умудрилось найти отморозка, который всего за 3 миллиона кредитов согласился уничтожить транспорт. Его корабль даже снабдили новейшие технологии «Стелс», делающий истребитель пирата невидимым для систем целеуказания других кораблей. Это было устройство-прототип, которым рискнули. Естественно, уничтожить одиночный транспорт, вооруженный несколькими орудиями ближней защиты, для современных и модернизированных истребителей не составляло труда. Тем более компанию-отморозку составили еще 4 таких же отбитых игрока. Однако затея провалилась. Отморозков положил один из разведчиков блуждающего флота. А ведь такой план был. Отморозки получили бы свои 3 ляма и отбыли в освояси. Удалось бы проверить прототип в боевых условиях, причем не привлекая лишнего внимания. По страховке удалось бы получить несколько миллиардов кредитов. Плюс сам груз попал бы на блуждающий флот. Его корабли однозначно бы засекли раскуроченный транспорт. А захваченный груз все равно бы стал собственностью Лирина. Но или пираты затянули, заигрались, или они оказались полными идиотами, или же блуждающий флот прилетел слишком рано, или все вместе и плюс вполне профессиональный пилот-разведчик, в одиночку положивший всех пиратов. Подробности Лирина не интересовали. Была важна целая картина, и она была неутешительна. Транспорт добрался до точки разгрузки. Абсолютно ненужный дорогостоящий груз был сгружен. Деньги по страховке получить не удалось. И прототип был уничтожен. Блеск! Лирин вздохнул и вновь приложился к алкоголю в своем стакане. Короче, проблем была воз и маленькая тележка. Но решать их нужно было начинать только после закрытия вопроса с Рыжовым.